Глава 41. Сортировочный лагерь Иммари, Марбелья, Испания. Из окна шестого этажа Кейт смотрела на территорию курорта. Ее и остальных выживших разместили в башне, ближе всех расположенной к морю. Среднюю башню солдаты забрали себе, а самую дальнюю от моря и ближайшую к воротам до отказа набили мертвыми и умирающими. Мартин там. Кейт гадала, в какой он группе, мертвых или умирающих. Она взирала на эту башню, на четверых часовых, болтавшихся перед входом, куривших, смеявшихся и читавших журнальчики. Ожидание хуже пытки. Но ничего другого ей не осталось. Нужно тянуть время, пока не настанет подходящий момент. Шанс вытащить его будет только один. Отвернувшись от окна, она уселась на кровать. В другом конце комнаты ее соседка лежала в постели, читая старую книгу. «Что ты читаешь?» — полюбопытствовала Кейт. «Она». «Она?» Перекатившись по кровати, женщина продемонстрировала Кейт обложку. «Она. История приключения. Хочешь почитать, когда я дочитаю?» «Нет, спасибо», — отозвалась Кейт, беззвучно добавив: «приключений у меня сейчас и без того хватает». «Что?» «Ничего». По лагерю раскатилось рычание двигателей мощных грузовиков у ворот, и Кейт, вскочив с кровати, поглядела сквозь стекло. Она ждала, надеялась, и вот, наконец, доставили новый груз. Иммари непрерывно подвозили людей, наверное, из сельской местности в окрестностях Марбелья. Похоже, этот бывший район Орхидеи — их главный перевалочный пункт в этом регионе. Каждые пару часов очередной караван подвозил новую партию пленников, и больных, и здоровых, и войска заодно. Замешательство, час неразберихи, лазейка. Кейт побежала к двери. «Ты куда?» «Через 20 минут проверка комнат», — окликнула соседка, но она не остановилась, устремившись вниз по лестнице. На первом этаже женщина зашла за стойку регистрации и принялась искать план этажей. «Есть ли в этом здании то, что ей нужно?» Что сказать, если часовой ее остановит или хотя бы узнает, что она покинула комнату? Поголовную проверку проводят дважды в сутки, и неизвестно, что будет, если кого-нибудь не досчитаются. Такого еще не случалось. Заодно в стойке регистрации нашелся предмет, необходимый ей в первую очередь, бейджик на имя Хавьера Медины Vargas Resorts. Ничего, сойдет, ей был нужен только бейдж. Если ее станут проверять, считай, уже попалась. Кейт миновала магазинчик сувениров и к своему великому облегчению увидела, что угол здания за ним занимает ресторан. Миновав полутемный обеденный зал, она через двустворчатые двери из нержавейки проникла в кухню. Смрад там стоял почти невыносимый. Зажав нос двумя пальцами, Кейт углубилась дальше. Темно, чересчур темно. Вернувшись к дверям, чтобы подпереть их табуретом в приоткрытом положении, она продолжила поиски. В углу Кейт нашла как раз то, что требовалось — китель шеф-повара. Развернув его, обнаружила, что тот замаран спереди зелеными и красными мазками. Придется его перелицевать, чтобы сработало. Взяв мясницкий нож со стола, она убрала руку с носа, чтобы перекроить одеяние, после чего вывернула и надела китель. Приколов бейджик Хавьера к только что выкроенному лацкану, взглянула на свое отражение в полированной стальной дверце холодильника. Белый китель с болтающимся бейджиком, темные волосы, стянутые в конский хвост, ввалившиеся щеки и бледная кожа. В голове застряла единственная мысль: «Черта лысого, эта затея выгорит». Глубоко вздохнув, она провела ладонью по волосам. «И на кой черт я все это затеяла? Но что же еще оставалось?» Покинув кухню, Кейт стремительно зашагала обратно к стойке регистрации. Сквозь стеклянную дверь-вертушку в вестибюль вливались лучи солнца. По ту сторону скучали двое часовых. Надо снять это шматье и сейчас же вернуться в номер. Кейт тряхнула головой. Что с ней сделают, если поймают? Но поворачивать с полпути нельзя. Надо что-то делать. Нельзя же сидеть сложа руки, когда Мартин умирает. Когда умирает весь мир. Она должна рискнуть. Другого шанса не выпадет. Толкнув вертящуюся дверь, Кейт вышла наружу. Часовые, прервав болтовню, уставились на нее. Она быстро прошла мимо, и они ее окликнули. Обернувшись, Кейт сделала им ручкой и пошла чуточку быстрее. Не слишком, не настолько, чтобы возбудить подозрения, пустились ли они в погоню. Оглядываться нельзя. Оглянувшись еще раз, она себя выдаст. Уголком глаза Кейт поймала отблески над водой, изумившие ее. Из номера берег виден не был. Она задержалась ровно настолько, чтобы посмотреть. Сверкающий белизной циклопический корабль двигался медленно, но направление движения не оставляло ни малейших сомнений в пункте его назначения — Марбелья. С виду он казался почти как, ну да, круизный лайнер, только с большими артиллерийскими орудиями на носу и корме. Не это ли чумная баржа? Если так, то выживших, и Кейт в том числе, всей толпой погрузят туда. Необходимо добраться до Мартина, пока судно не прибыло в гавань. Впереди, у места разгрузки грузовиков, образовалась громадная очередь. Люди подходили к столикам и сортировщикам точь-в-точь, как вчера Кейт. Будут ли им проигрывать речь Дориана, вроде вечернего фильма в летнем кинотеатре? Гнев, вспыхнувший при мысли о Слоуне, немного укрепил ее решимость. Кейт пристроилась за мужчиной и женщиной, которые, кашляя, ковыляли к зданию для больных. Четверо часовых непринужденно болтали между собой, полностью игнорируя нескончаемый поток больных в здание. Но стоило Кейт приблизиться к вертящейся двери, как один из часовых, бросив на нее взгляд, наморщил лоб и шагнул вперед. «Эй, что вы?» Приподняв бейджик Хавьера, Кейт выставила его вперед, не позволив ему отстегнуться от импровизированного лацкана. «А официальное дело?» — пролепетала она, поспешно ныряя в вертящуюся дверь. «Официальное дело? Боже, ее схватят!» Вертящаяся дверь вытолкнула ее в вестибюль, и как только зрение приспособилось к полумраку, Кейт окинула взглядом открывшееся зрелище и оказалась совершенно не готова к нему. Она чуть было не попятилась, но сзади подпирали люди, входившие в здание нескончаемым потоком. Тела были повсюду — мертвые, умирающие, плачущие, кашляющие и представляющие весь спектр переходных состояний. Так выглядит мир без орхидеи. И такое разыгрывается по всей Южной Испании, а если Пол Бреннер не соврал, то и по всей планете. Сколько человек умерло в первый же день? Миллионы? Миллиард? Но сейчас не до того, нужно было сосредоточиться. Кейт видела, как люди входят в здание, но даже не догадывалась, сколько же их здесь. В одном лишь вестибюле в этом тесном пространстве сгрудились сотни человек. А сколько их в здании? Несколько тысяч? Здесь 30 этажей. Мартина тут ни почем не отыскать. Позади нее в вертящуюся дверь протиснулся один из стражников. Понял, идет за ней. Кейт пулей рванула через вестибюль на лестницу. Если здание собирается уничтожить, то когда этого ждать? Выбросив эти мысли из головы, она заспешила вверх по лестнице, оказавшейся относительно свободной. Какой этаж попытать? Внизу распахнулась дверь, ведущая на лестницу. «Стоять!» — рявкнул охранник с первого этажа. Вопреки здравому смыслу, Кейт выглянула поверх перил, и глаза их встретились. Солдат бегом бросился вверх по лестнице. Кейт открыла дверь четвертого этажа, и коридор был забит сидящими и лежащими людьми. Многие уже скончались. Едва завидев ее, какая-то женщина ухватилась за край белого кителя. «Вы пришли нам помочь?» Покачав головой, Кейт попыталась вырваться из схватки женщины, но остальные тоже сгрудились вокруг нее, выкрикивая что-то наперебой. Дверь у нее за спиной открылась снова, и проем заполнила фигура охранника с автоматом на изготовку. «Ладно, поворачивайте оглобли, прочь от нее!» Окружающие попятились от Кейт. «Что вы тут делаете?» — спросил охранник у нее. «Я собираю образцы». Солдат выглядел озадаченным. Сделав шаг вперед, поглядел на бейджик, ее липовый бейджик, и недоумение сменилось изумлением. «Повернитесь, руки на затылок». Она со мной, небрежно встрял другой солдат, со спокойным видом появляясь с лестницы, куда более высокий и мускулистый, чем преследователь. Кейт, и как ей показалось, говоривший с легким британским акцентом. «А ты еще что за гусь?» «Адам Шоу прибыл с грузом из Фуэнхеролы». Более мелкий солдат затряс головой, будто хотел прояснить ее. «У нее поддельный бейдж». «Разумеется. Хочешь, чтобы эти люди узнали, кто она такая?» «Думаешь, им известно, как выглядит настоящее удостоверение, Иммари Рисич?» «Я...» — тот смерил Кейт взглядом с головы до ног. Мне придется доложить об этом. — Валяй! — отозвался рослый, ступая ему за спину, а затем быстро схватил за голову и шею и сильно дернул, так что треск разнесся по всему коридору. Охранник упал на пол, а находившиеся в коридоре люди, во всяком случае живые, бросились в рассыпную, оставив Кейт наедине с таинственным солдатом. Тот посмотрел на нее. — Приходить сюда было крайне глупо, доктор Уорнер.